Армия, господин Матвей, вы, видимо, статус нужного вам человека не уточняли, а дежурные побоялись выпускать его без санкций прямого руководства. Так что пока нашли, кто ответственный, могли пройти часы. Нас ведь тоже из увольнительной вызвали. Нашли, чудом. Это понятно, но сообщить-то могли, мы же здесь час стоим. Матвей не особо ругается, скорее удивлен, что его распоряжение нашло узкое место, где и застряло. Наверное, могли, ухмыляется Клим, но не вам, это же через голову начальства. Кто ж рискнет-то? Ну да, ну да. Слушайте, а почему за контрабанду всего двое суток на гауптвахте? Это же коронное преступление. Чего я не понимаю? Матвей смотрит на перегонщика. Тот откровенно мнется. Здесь граница, господин Матвей. Если всех наказывать по закону, трех четвертей служащих тут не останется. Наконец находит нужные формулировки перегонщик. За мелкие нарушения пару суток губы достаточно, с точки зрения всех. И, вроде, наказание, и вроде не сильно тяжелое. Да и некоторые семейные только рады там спрятаться. Тут смотря что ваш протеже совершил. Черти что творится. Жители империи через границу перегоняют, а пограничники сами контрабандой занимаются, и от жен на гауптвахте прячутся. Матвей даже не злится. Просто очень сильно удивлен. И лучший переводчик с турецкого сидит как раз, когда он мне нужен. Черт, да мне не нужен был лучший, мне достаточно любого, но военного. Губернатор, скорее всего, хотел как можно точнее вашу просьбу выполнить, господин Матвей, почти грустно вставляет перегонщик. Похоже, последствия он уже прикидывает, и безопасник его не разочаровывает. Точнее, говорите, это хорошо, кивает сам себе. Что-то мне начинает подсказывать, что инспекции в Измаиле давно не было. Нужно исправлять. В кают-компанию почти забегает чуть полноватый, немного помятый военный. Военный находит глазами черный мундир безопасника, и почти чеканя шаг приближается к нашему столу. Тихо. Прерывает набравшего воздух военного безопасник. У нас тут еще лазарет. Вы переводчик с турецкого? Военный кивает. Вас прислал губернатор? Снова кивок. Отлично, слегка радуется безопасник. Оборачивается к перегонщику. Можем стартовать. Предупредите своих людей, сразу как будут готовы, можно. Поворачивается к военному. А вы со мной. И ты, Макс, встает и быстро возвращается в каюту капитана. Разбирайте бумаги, показывает на вытрясенный на стол баул Коштева. Точный перевод пока не важен, важны виды документов. В случае чеков, суммы и возможность их обналичить на предъявителя. Задача понятна, военный кивает и тут же погружается в бумаги. Так, Макс, раз уж есть время, берет из кучки амулетов перстень капитана. Заглянем в сейф. Это твоя добыча, никто не претендует, но если там есть документы, боюсь, их я тоже изыму. Молча соглашаюсь. Все равно, мне это не нужно. Открываем сейф. Внутри две коробки наркоты. Это, видимо, их имел в виду переводчик Османов еще тогда, на хуторе, несколько бумаг на латинице, и пара мешочков золотых. Безопасник наугад вытаскивает пару монет. Ну, парень, ты теперь довольно богат, хмыкает. Тут около 1000-1500 золотых. На деньги империи, разумеется. Ты рад, наверное, пожимаю плечами. Пока не знаю, во что обойдется обслуживание корабля, так что пока это довольно безликая сумма. Тут еще крупная сумма золотых. Подает голос переводчик. Нет, в запечатанном мешке, деньги города, качает головой Матвей. Кроме мешка, тут чеков на предъявителя примерно на 500 и наличности на 2. Договоры на владение рабами, показывает на стопку, пустые договора, показывает на другую, остальное не знаю, представляет ли ценность. Это статистика по расходам рабского рынка и бухгалтерская книга. Представляет, тут же уточняю. За какой срок? Переводчик быстро пролистывает в начало. За 2 года, хмыкает. Но она не полная. Тут только торги в комплексе. Видите, тут даты общих торгов с разбивкой по дням. Личные продажи учитывались в другом месте. Даже так, я уверен, найти кого куда продавали хоть и на общих торгах из нее можно. Утверждаю. Безопасник кивает. Конечно, подтверждает переводчик. Я еще нужен? А да. Матвей показывает на спящего капитана. Нужно будет с ним поговорить. Ваши ответы будут записываться. А с этим что? Переводчик показывает на бандита. А с этим уже ничего, он умер, спокойно говорит Матвей. Вас это не смущает? Да нет, пожимает плечами переводчик. Ну умер и умер. Вот и хорошо. Я, наверное, готов приступать. Менталист разминает руки. А я, пожалуй, пойду. Тут вам мое присутствие не нужно, скорее всего, да, денежный вопрос мы обозначили, а остальное меня не касается, спрашиваю безопасника. Тот согласно кивает. Сидящий у стены шаман оживляется. Видимо, у него тоже есть вопросы к турку, но не у меня. Встаю и ухожу из каюты. В кают-компании довольно спокойно. Девушки закончили с подростками и сейчас слегка перекусывают пайками. Спасенные, частью ушли в каюту для персонала. Спать в основном, по крайней мере именно так выглядит 8 сигнатур, что я вижу. Ну, а частью остались в кают-компании. Охранники Ольги тоже спокойно дремлют у стены. Опасности в ближайшее время не ожидается, имеют право. Подсаживаюсь к девушкам. Как ваши подопечные? Хорошо будут себя чувствовать. Макс, ближе к Смоленску. Ольга с трудом давит зевок. Сложных тут случаев не было. Просто застарелые травмы и иногда очень плохая работа внутренних органов, но все это довольно несложно. Люда последним ребятам среднее исцеление накладывала уже сама. Очень талантливо. Люда смущается. Я киваю. Оль, спор я выиграл. Говорю девушке. По итогу нашего рейда мы сумму, о которой договаривались, уже заработали. А скорее всего, раза в 3-4 больше. И ты бы отдохнула, переключаю на другую тему девушку. Лететь нам часов 7-8. Поспишь? Девушка серьезно задумывается. Потом встает и почти как сомнамбула исчезает в каюте для персонала. Видимо, напряжение у нее чуть больше, чем Ольга готова показывать. Расскажешь о том, как ты стала магом? Спрашиваю Людочку. Ты изменился, знаешь? Девушка не отвечает сразу на вопрос. И вот она, когда гадала, сказала, что тот, кто тебе жизнь поменял, снова встретится и поменяет снова, и снова, и от него, от тебя, Максим, будет зависеть мое будущее. Ты его меняешь у всех, кто с тобой сталкивается. У врагов, в одну сторону, у друзей, в другую. Правда, она сказала чуть-чуть не так, задумывается. Та сила, что изменила твою жизнь, изменит ее еще раз, и еще. Черное станет еще черней, светлое, еще светлей. Сила не выбирает, но обнажает суть. Вот почти дословно, как она сказала. На мой взгляд, довольно расплывчато. Пожимаю плечами. Нет, Максим, девушка немного смущается. Я стала магом из-за тебя. И это лучшее, что случилось в моей жизни. Это исполнение мечты, Макс. Ты та сила, что изменила мою жизнь. Я умею учиться, и не упущу это теперь никогда. Когда я попала к туркам, я сначала запаниковала, а потом вспомнила, что сказала гадалка. Если сдаться ошейнику, я тебя бы никогда больше точно не увидела. А если не сдаваться, то ты снова придешь и поменяешь мою жизнь, просто потому, что она никогда не ошибается. Ты не мог не прийти. Я и ребятам это говорила, и мы находили силы проживать день за днем, а ты все не шел и не шел. Но я понимаю, дороги такие редко бывают прямыми, она тоже так говорила. И я ждала, видишь, почти все дождались, все, кто мне верили и кто имели гордость не сдаться. Мальчиков сильно ломали, но теперь они живы, а те турки нет. И это очень хорошо, Максим. Мы были уверены, что жизни поменяются скоро. Мы же знали, что если мы не сдадимся, нас используют. Не знаю как, но турки так и говорили, что скоро нас переработают. И точно при этом, в живых не оставят. Так что времени было мало, и мы почти уже сдались. Я уверена, что шли последние дни. Турки даже наказывать мальчишек перестали. Все уже было решено. Мальчики поставили на меня и мою веру. И мы выиграли, ты пришел. Но тех, кто сдались, мы осуждать не можем. Было очень страшно. Очень, девушка всхлипывает. Потом улыбается. Но теперь, все прошло, и я могу сказать точно, она не ошибается. Глава 16. После ухода Людочки к Ольге в каюты для персонала, подремать мне удается не больше пары часов. Мне их в принципе достаточно, тем более, я не сплю, а скорее прокачиваю жизненную энергию, насыщенную пси, через все тело, форсируя его восстановление. Но мозг, конечно же, при таких условиях отдыхает плохо. Хоть и приемлемо, все же условия походные, и по-настоящему отдохнуть получится только в лицее. Вот только осознавать сигнатуру Матвея прямо перед собой сразу после сна, пусть это состояние и не было сном, не очень комфортно. Безопасник располагается за столом напротив меня и несколько минут просто ждет. Именно это показывает фон. Он довольно точно определяет, что я не совсем сплю, поэтому даже не пытается меня будить или как-то по-другому обратить на себя внимание. Просто ждет. Пара минут показывают, что уходить он отсюда не хочет. Ладно, просыпаюсь. Максим, мы насчитали 2230 золотых только в живых деньгах, начинает сразу же разговор. Это почти две трети цены вот такого же, обводит взглядом каюту, корабля. Это твой трофей, и на него никто не претендует. Так, далее. За помощь в расследовании, а также личный риск при раскрытии сети на территории Смоленска-2 я гарантирую тебе то, что обещал. Дворянство безусловно будет твоим. Да, ненаследуемое, но после окончания школы, получишь наследуемое, причем без ограничения по коленам. Это как? Немного удивляюсь. Про такой вариант пожалованного титула я ничего не знаю. Это не титул, подбирает слова безопасник. Ты совершил слишком много для обычного титула. Если бы это можно было разделить, то там, наверное, можно было бы как-то разделить и награду. Но тут тобой сделано слишком много, чтобы было бы достаточно просто дворянство, а ты не являешься служилым человеком. И тут возникает небольшая коллизия. У тебя даже присяги императору нет, я узнавал. Пожаловать тебя титулом император не может. Даже подарить тебе он сейчас не может. То есть, если захочешь, это можно сделать. Ты просто примешь присягу, мы тебя примем сотрудником, даже вот к нам, например, внештатным, и тогда присвоим тебе по табелю о рангах определенный класс, а с ним и дворянство и прочие почести. Но я бы не рекомендовал. Объясняйте, вздыхаю. Только, пожалуйста, помните, что я все же себя осознаю не так давно. Я все время это помню, хмыкает безопасник. И удивляюсь, хваткости и житейской трезвости у тебя намного больше, чем у многих моих знакомых, которых я знаю всю жизнь. Я помню про твои желания, поэтому, официально, как прямой представитель императора, предлагаю рассмотреть другой вариант награды. Дом наемников, это, конечно, очень неплохо, да еще в твоем возрасте, и если ты захочешь, это получишь. Даже твое желание налоговых послаблений я тебе смогу в определенных пределах выбить. Ты очень нам помог. Видишь, я не скрываю, и не считаю, что оказанная услуга стоит значительно дешевле. В общем, мое предложение – это реализовать само событие твоего подвига, как основание боярского рода. Это примерно то, что ты и спрашивал, только значительно больше. Я об этой возможности вспомнил после твоей просьбы. Внутри такого рода ты, или твои потомки смогут быть с разными титулами или вовсе без них, это никак не отразится на их будущем. Можешь выделять дома, например, наемников, или торговые, или еще что придумаешь. Да, я говорю потомки, потому что в этом случае, для тебя окончание лицея будет иметь формальный характер. Это скорее будет просто подтверждение, что ты контролируешь свою магию. Формальность, не более того. Если все так замечательно, почему этого не делают все? Нужно одобрение государя. Это обязательное условие, нужно одобрение еще одного боярского рода, кроме императорского. Так сказать, того, кто выдвинет твою кандидатуру. Государь не может предлагать людей. Одобрение твоей кандидатуры минимум половиной думы. И самое важное, нужен военный подвиг, оказывающий влияние на всю империю. Как ты понимаешь, это очень сложно сейчас сделать. Какие-то разовые, мелкие, безусловно, в спорных землях там, или в протекторатах. Но это совсем другое. Извините, я не понимаю обе стороны, зачем это нужно мне, и, что не менее важно, зачем это нужно вам. Не понимаю рисков, поэтому не могу принять решение. Справедливо, задумывается Матвей. Я немного не привык агитировать за то, против чего мы обычно в обычной жизни боремся. Все роды хотят стать боярскими, но это практически невозможно. Коротко, потому что у боярских родов есть два преимущества перед обычными дворянами. Первое, по определенным видам деятельности, строго, впрочем, регламентированным, и не более одного народ, они не платят налоги вообще, то есть они постепенно забирают исключительно под себя какое-то направление рынка в империи. С этим мы боремся, и это основная причина, почему император против появления новых боярских родов. Исторически это стало возможным потому, что у военных родов, в тех условиях, перестало хватать средств на содержание дружин для обороны на границах пятен, когда они были еще очень активными. Сейчас, последние лет 50, стало намного легче, и содержание отлично подготовленных охотников на тварей становится не самой главной статьей расходов боярского рода. Поэтому мы стараемся понемногу эту вольницу ограничивать. Зачем тогда мне предлагаете? А вот это второе преимущество. Боярские роды составляют так называемую Боярскую думу из всего 16 оставшихся представителей. по представителю от каждого рода. Это законотворческий орган, работающий не пересекаясь с различными министерствами и палатами представителей от народа, дворян там, мещан, даже крестьян. Законы, принятые Думой, обязательны к исполнению. Даже государь там является первым среди равных и имеет всего 1,5 голоса. Просто для перевеса при равенстве голосов. Законов там принимают немного, но за возможность просто войти в этот орган большинство дворян с любыми титулами отдаст, если не все, то очень многое. Но для большинства это невозможно в принципе. Мне это не нужно, Матвей, пожимаю плечами. Нет, ну правда, зачем, это время, а у меня его нет, и лет на 10 вперед не предвидится. Пока я не вижу того, зачем это лично мне, кроме красивого наименования, которое есть у 16 человек в стране. Если бы тебе это было нужно, я бы и не предупогал, хмыкает Матвей. Сейчас создалась уникальная ситуация. Ты фактически спас Ольгу Прозоровскую, а значит вопроса, почему боярский род Прозоровских выдвинет тебя, ни у кого не возникнет. Это приемлемый повод. Государь подобные вещи обычно заворачивает на взлете. Ну разве что удивятся, почему подчеркнуто нейтральный род озаботился спасителем племянницы. Но, в целом, кандидатура пройдет. Само выдвижение, я уверен, мы обеспечим. Подвиг, имеющий влияние на жизнь в империи, тоже станет известен. К сожалению, даже если мы будем против, всем рот не заткнешь. То есть, и тут ситуация прекрасно разрешается. Ну и третье. Государь твою кандидатуру внезапно поддержит. Тебе не хочется заниматься этим делом. Хорошо. Твой голос будет использовать император лично. Это ему даст зыбкое, но большинство в Думе. Твой род станет там 17-м, а за это ты наверняка получишь немалые преференции. Пока я не готов сказать, о чем вообще может идти речь, но Михаил Александрович давно ищет такую возможность, но настолько красиво звезды еще никогда не вставали. Извините, Матвей, а рода до сих пор сдерживают пятно, интересуюсь небольшой оговоркой Матвея. Да, это их обязанность. Сейчас пятен осталось на территории империи немного, самых крупных всего 2, сибирское сдерживают шаманы, а второе это смоленское. Вот тут несколько родов имеют кусок территории снаружи аномалии. Внутри, Смоленск 2 защищают люди императора, да и вообще пятно считается принадлежащим императорскому роду. А что, мне пока что просто интересно, уточняю. Фактически, переводя на человеческий язык, вы хотите, воспользовавшись уникальным стечением обстоятельств, с моей помощью взять на какое-то время под контроль орган разработки законов, который сдерживает абсолютизм императора, и при этом нарисовать у меня на спине мишень как для активных неприятелей императора, так и для охотниц за статусом, причем, я за это получу возможность когда-нибудь в будущем заниматься какой-то деятельностью, не платя налоги. Я правильно перевел? Если да, то мне это не интересно совсем. Если так вы высоко оцениваете мою помощь, то думаю, найти какие-то другие способы благодарности вы сможете. Но я не отказываюсь. Я пока не понимаю, зачем мне это нужно. Планов на коммерческую деятельность у меня нет. Заниматься политикой внутри государства нет желания. Зачем тогда это вот все? Удивительно, Максим. Ситуация для меня абсурдная, задумчиво говорит безопасник. Я уверен, что это возможно осуществить. Знаю, что император мою идею поддержит. Еще помню, что раньше за возможность подобного взлета, даже не за сам взлет, роды вели войны, пусть и небольшие. Но я пока не готов предложить что-то большее, чем то, что я уже предложил. Максим, предложение бессрочное. Я его все равно доведу до императора. Возможно, у него будут аргументы, весомые для тебя. Кстати, готовься к аудиенции у императора. Я уверен, что Михаил Александрович захочет познакомиться с таким интересным молодым человеком. Безопасник кивает и встает, чтобы уйти. Подождите, останавливаю безопасника. У меня вопрос. Матвей усаживается обратно на свой стул. Нет, не по вашему предложению, хотя я действительно обещаю подумать. Хотя бы почитать о подобных прецедентах в истории. Матвей кивает. Но у меня вопрос другого плана. Попроще. Мы спасли 12 подростков, правильно? Да. С легкой опаской подтверждает представитель шестой тайной. Не разочаровываю его. Согласитесь, что их рабство – это ошибка империи. Они неполноценные граждане, маги, и за их безопасность несет ответственность империя просто потому, что есть закон, обязывающий магов обучаться в специальных учебных заведениях. Согласны. Я вижу тут некоторую подтасовку фактов, но пусть. В принципе, ты прав, Максим. Чего ты хочешь? Сразу скажу, что я точно смогу их восстановить в их учебных заведениях. Можешь им это твердо пообещать. Эти маги, чуть акцентируя внимание на слове «маги», начинаю я, оказались в этой ситуации не по своей воле, и они потеряли многое у турков. Ладно, чего ты хочешь? Довольно спокойно спрашивает безопасник. Подъемных, пожимаю плечами. Они всего лишились. Нужны подъемные, чтобы было проще встроиться в студенческую жизнь. И кроме этого, просит перевести их в мой лицей. Ну, кого можно, конечно. Кроме девушки, замечает Матвей, она строго в целительской школе должна обучаться. Тем более, что вроде бы еще и талантлива. С остальными помогу, не вижу препятствий. Подъемные, снова напоминаю, думаю, безопасник что-то прикидывает. По 50 золотых, хватит с них, нет, сотня. Предлагаю Матвею, им же всем придется докупать теперь все за свой счет. Все, чем изначально ребят снабжал лицей или школа. Нет, столько мне не одобрит, это практически цена их контрактов. 20, и вы обнуляете стоимость самих контрактов. Выдвигаю новое предложение. Особенно хорошо оно, как мне кажется, тем, что почти не нужно живых денег. ХМ, а согласен, империи от этого только выгода. Но мы обнуляем только контракты. Долгов внутри обучения мы не касаемся. Хорошо, соглашаюсь и протягиваю руку. Безопасник встает, отключает амулет и уходит, что-то бормоча себе под нос обратно в каюту капитана. Соседство пары трупов его, похоже, совершенно не смущает, да, собственно, как и переводчика, и шамана. Сергей, зову Длинного, подойди, пожалуйста. Да, Макс, подходит и садится напротив. Я за всех вас договорился с безопасником о единовременной выплате вам по 20 золотых. Отлично, потирает руки парень. Мал золотник, да дорог, улыбается. И обнуление долга за обучение, добавляю. Правда, только основного. Ох, Сергей садится на стул. А это не важно, Макс, смотрит на меня. Ты пока даже не понимаешь, что для нас сделал. Да, да, удивляюсь. Ничего вроде такого. Это же всего 150 золотых. Разве не так? Нет, Макс. А какую сумму назвал господин Матвей? Кивает в сторону ушедшему представителю шестой. Не сумму, он согласился с обнулением контрактов. Долги внутри обучения наш договор оставляет теми же. Сергей даже прикрывает глаза. Этот сладкий вкус свободы. Ухмыляется. Дополнительные расходы не может погасить только очень ленивый лицеист. Среди нас таких нет. А вот набрать разово 300-400 золотых, не каждый сможет к концу обучения. Откуда такая стоимость контракта? Мне же объявляли цену контракта в 150 золотых, удивляюсь. Тебя и не обманули. Это цена лицейского обучения для ребят с заключенным контрактом с армией, лет на 10-15. А вот для остальных, стоимость этого пергамента, раза в 3 больше. Как интересно, удивляюсь. Хорошо, что я этого раньше не знал, а то бы так сбить цену я бы не смог. Действительно, хорошо, отвечает мигом повеселевший Длинный. Апо, я подумал, киваю, брать с вас вассальную клятву, мне кажется, будет неправильным шагом, останавливаю и его. Подожди, но и бросать нас всех посередине голого поля тоже не дело. Так что ты предлагаешь? Я предлагаю формат ордена, или пиратской вольницы, или новгородского вече. Что-нибудь такое, где объединение и поддержка друг друга нам даст накопительный эффект. Я, когда приедем, почитаю обязательно на эту тему литературу. Пока же предлагаю держаться вместе. Мы уже вполне себе сила, тем более все точно будем в одном лицее, разве кроме Люды. Хорошая идея, Макс, немного непривычная, но что-то в ней есть. Конечно, пожимаю плечами, личная ответственность за свою жизнь в ней есть, Сергей, и общее, друг за друга. Ну и то, что такая форма взаимодействия может быть устойчивее любой вассальной присяги, причем без сильных ограничивающих клятв. Так что дожидаемся лицея и идем изучать эту идею. Предлагаю примерно с этого и начать учебу. Несколько дней у нас точно будет. Несколько не рассчитал осенние простуды. В прошлом году, кажется, у меня было похожее, и форсирование болезни закончилось выгоранием. Потому приму волевое решение, на время выздоровления, постараюсь писать главы побольше, но они будут пореже. Что-нибудь вроде, день через день, или 3 рабочих перерыв. Просто чтобы не выгореть, хотя бы недельку-две, а там вернусь к обычному графику. Глава 17. Орша, в кают-компанию заходит наш временный штурман, да и он же рулевой. Через полчаса снижаемся. Спасибо. Минуту. Останавливаю рулевого. Поможете договориться с портом охранения? Так господин Матвей уже отдал распоряжение. Клим тут же выходит из дремы. Я схожу с вами к управляющему. Не переживайте. Военный сама любезность. Да и стоить это вам будет практически по себестоимости содержания ангара. Примите совет, конечно. Прощаюсь взглядом с рулевым и поворачиваюсь к Климу. Заведите корабль сначала в док. Мы можем это сделать, если будет нужно. Пусть Ворши проверит весь дирижабль, чтобы быть в нем уверенным. А потом, сдайте его на внутренние рейсы. Много-немного, а за вычетом расходов корабль вам будет приносить хорошую сумму золотых. А вы всегда сможете изъять его из использования, предупредив в среднем, за неделю. Вам его почистят, приведут в порядок, и будут ждать возвращения дирижабля обратно. Корабль должен летать постоянно, иначе, Клим любовно оглядывает кают-компанию, иначе он забывает небо. Потом снаряжение корабля в поход будет вам стоить куда больше средств, времени и нервов. Из минусов, вы не сможете воспользоваться кораблем сразу, как он вам понадобится. Придется планировать заранее. Все остальное – плюсы. ХМ. А это, в принципе, неплохая идея. Исходя из нашего договора с Кошкиным об обучении, желания покидать Смоленск-2 в ближайший, как минимум год, я не испытываю. Да и возможности такой, скорее всего, не будет. А со мной такой контракт заключат в порту? Спрашиваю. Конечно, оживляется Клим. Я вам даже команду найду на корабль. Дирижаблей не хватает в центральном регионе. Постоянный дефицит. А работать на личном транспорте дворянина – это не то же самое, что работать в компании-перевозчике. А за нас, господин Матвей, поручится, я уверен. А как вы уйдете с армейского контракта? Удивляюсь. Мы вольнонаемные уже все, так что это наша забота. Распределение финансов, уточняю у хитрого военного. Пополам, тут же отвечает Клим. Смотрю скептически на него. В эмофоне чувствуется хитрый такой азарт. Почти как при игре в карты, например, ну 70 на 30, нехотя соглашается военный перевозчик. Но снаряжение корабля за счет владельца, опять окидываю взглядом каюту. Азарт не уходит, а значит все еще военные не очень хорошие условия предлагают. Ну хорошо, хорошо, корабль готов к найму, не учитываем. Азарт почти сходит на нет, остается уверенность. Клим, и зачем мне нанимать вас? Вы же попытались только что договориться на невыгодных условиях со мной. И, если бы я не знал про распределение дохода в наемных отрядах, то мог бы заключить с вами ненужный мне договор. Почему вы? Только прошу, давайте вы будете говорить правду, пожалуйста. Уверен, что в порту Орши я найду не одну, а несколько команд. Да и сам порт, раз вы говорите про дефицит, будет рад мне предоставить таковую. Мы опытные. Клим, правду, пожалуйста, морщусь, и теперь последняя попытка, я не шучу, внимательно смотрю на военного, нам в гарнизоне настойчиво рекомендовали устроиться к вам на службу, кто, не скажу, из параллельной структуры, не из службы господина Матвея, а реквизировать корабль нам строго запретили, говорит военный, держать в тайне адресат найма как раз не рекомендовали, но и распространяться мне нельзя, только намеками, сказали, он маг, и все равно тебя почувствует. Но я хотел проверить, ну в пулю то я играю лучше, чем все у нас. Почему вы понимаете? Я ведь уверен, что лицом ничего не выдал. Ну, вам правильно сказали, я маг и почувствую. Но это ведь не все, правильно? У нас будут армейские, высокооплачиваемые контракты. И это не все. Смелее, Клим, я же все равно добьюсь. Корабль огромных денег стоит, да и не продается он никому. Сами говорите, дефицит. Система маскировки. Нехотя говорит Клим, про нее пилоты дисков рассказали, понятно, контрабанда или заброс, откуда, смешивается Клим, забросы очень редко, контрабанда только если попутно, это точно не главное, основное время работаем на внутренних рейсах, как я и говорил, ладно, тогда такой вариант, идете сейчас, будете Матвея, и обсуждаете всю вашу историю с ним, подождите, поднимаю руку, я ваше начальство не знаю, и его гарантии мне по боку. Корабль дорог, и второй такой я попросту не куплю как частное лицо. Но, принципиальных возражений в таком его использовании я не имею на ближайший год. Естественно, не возить на территорию империи наркоту, а туда, рабов. Клим с недоумением смотрит на меня, но это очевидные вещи, я уверен. Только проговорить их я обязан. Ну, а потом, посмотрим. Так вот, Киваю на дверь в каюту капитана. Идете и обговариваете с ним гарантии того, что я получу подобный корабль в случае его утраты вами. Включая систему маскировки, естественно, я уверен, артефакторы в копировании справятся. Гарантии даст, без проблем, работайте. Не даст, тогда нет, пусть стоит в ангаре. Мне лучше попозже заплатить какие-то деньги и привести его в порядок, чем вообще лишаться дирижабля. Клим недовольно кивает и уходит в каюту капитана. Да уж, бей своих, чтобы чужие боялись, на армейский лад. Но в принципе, наверное, и неплохой договор. Все же корабль должен работать, и желательно на военных, а не на контрабандистов. Это так, хмыкаю. Постепенно становлюсь негациантом, что снаряжает корабль каперов. И похоже получается, пусть и за чужой счет. В Оршу приходим, как и сказал рулевой, примерно через полчаса. Меня никто после ухода Клима не беспокоит. Да и сами военные, что безопасник, что Клим, что-то не торопится выходить из каюты. Но тут меня устроит оба варианта. Так что исход их переговоров мне безразличен. Я устраиваюсь около иллюминатора и с удовольствием смотрю на появившийся за стеклом город. Мне вообще всегда нравилось летать, но такого чувства полета, как в этом довольно бесшумном и очень плавном корабле, я никогда не испытывал. Особенно ощущая аспектом сам корабль. На некоторое время даже можно себя ощутить таким кораблем, почувствовать немалую все же скорость, практически услышать, как скрипит такелаж и свистит воздух. Удивительно все же, корабль вздрагивает и по очень пологой дуге начинает снижаться. Город прибавляет в размерах, хоть и не сильно, городок оказывается маленький, примерно такой же, как и тот, в котором я очнулся. Поле дирижаблей, причем даже на самом поле их припарковано, наверное, с десяток. Железнодорожный вокзал, его отчетливо видно при повороте. И небольшой речной порт, парой невысоких кранов, это как раз довольно удивительно. Река, на которой стоит городок, по-видимому, широка. И, думаю, судоходно вполне. Но основные перевозки, воздушные и железнодорожные, похожи. Хотя нить дороги тоже мелькает за стеклом. «Максим», раздается за спиной голос Матвея, «я все время чувствую, кто и куда переходит сейчас на корабле, так что его и Клима визит неожиданностью не становится. Оборачиваюсь, но так, чтобы видеть и процесс с посадки и безопасника, ну просто не могу оторваться. Пусть работают, я дам гарантии от лица нашей службы». «Хорошо», улыбаюсь и киваю, «мыслями я сейчас не здесь. Немного ребячества, конечно, но я сейчас захожу на посадку. Словно это я, дирижабль. Чувствую, как натягиваются тонкие канаты, наклоняются закрылки направляющих небольших крыльев. Как охлаждается газ в теле дирижабля, и я словно мягко проваливаюсь вниз. Безопасник и Клим садятся рядом, и даже что-то продолжают обсуждать, но я захожу напрямую к причальной мачте. Словно я же сбрасываю канаты, и меня же притягивают к мачте. Удивительные ощущения. Оборачиваюсь к шаману. Этот маг тоже приходит недавно, и некоторое время пристально смотрит на меня, словно может ощутить мое ребячество. Хотя конкретно этот, может, я особо же не закрывался, не больше, чем обычно. Ну и хорошо, плюсик мне в мою легенду о молодом парне. Хорошая тренировка, одобряюще кивает шаман. Еще попробуй стать деревом, водой или воздухом, а лучше огнем. Землей, не надо, пока не твое. Вот так же, как сейчас, у тебя получится, кивает своим словам. Смог с одним, сможешь и с другим, а это для тебя очень нужное. Странник, добавляет мысленно в фоне имя, пахнущее дальними дорогами. Хм, а ведь и правда, он же странником меня только наедине называет. Что-то за этим стоит, надо бы узнать. Я уйду, продолжает шаман, а ты в гости приходи, но потом, как услышишь, чего я должен услышать, удивляюсь. Это уже какое-то конкретное почти указание на то, когда меня они ждут в гости. Не должен, можешь. Поднимает палец вверх шаман. Услышишь, приходи. Не бери в голову, Максим, хмыкает безопасник. Они все время что-то такое говорят. Если вдруг поймешь, о чем это, нам тоже сообщи. Хорошо, оборачивается к Доржету. Тебе что нужно, куда доставить? Мне, внезапно улыбается сибирский маг. На край леса доставь, и хорошо будет. О, качает головой безопасник. Тебе, Макс, повезло, увидишь кое-что новое. В эмоциях безопасника появляется ожидание, и даже нетерпение. Интересное, уточняю, к чему готовиться. Не скажу, спокойно говорит безопасник, а вот в мыслях добродушно смеется. Интересно, но довольно странно. Хотя и точно безопасно. Мысленно машу на загадку рукой, все скоро будет понятно. Причаливаем. Очень быстро на корабле поднимается суета. Отдохнувшие Стас и Павел, с помощью длинного Сергея и рыжего Рогвалда быстро организуют остальных подростков, и из корабля мы все выходим, нагруженными баулами. Подозреваю, что Стас организовал за эти несколько часов сбор всего, что не приколочено. Я особенно не следил, чем занимались отдохнувшие подростки, оказывается, вот этим. Ну что же, надеюсь, сами подростки довольны таким отдыхом. Выгружаемся довольно быстро. Сказывается опыт военных. Нам быстро организуют коридор, и мы меньше чем за четверть часа загружаемся в большой пассажирский мобиль. Что удивительно, но и Матвей, и Доржат едут вместе с нами. Девушки выходят на удивление отдохнувшие. Хотя, если вспомнить, что они обе целители, то удивление пропадает. Наверняка у них должны быть техники быстрого приведения себя в порядок. Тем более, что Ольга кое-что из такого арсенала демонстрировала. Ольга просто здоровается, а вот Люда сначала вроде дергается ко мне, потом смущается, здоровается и быстро ретируется к Ольге. Успеваю только ободряюще подмигнуть. Люда улыбается в ответ и смущенно кивает. Ну вот и ладно, ничего не акцентируем. Хорошо, замечаю в руках у девушки полузадушенного зверька. Ага, вот и соглядатый от лиса. А то последнее время я его почти не помню, теперь понятно почему. Любовью тоже можно прекрасно душить, хмыкаю. Девушки очень быстро перестают замечать остальных, обсуждая что-то целительское, по-видимому. Но это им не мешает быстро добраться до мобиля и занять места. Двигаемся мы тут же, как садится последний из нас. Мобиль почти мгновенно начинает набирать скорость, сравнимую со скоростью, что показывал водитель Клаус в больничке, не так давно. Так что я обращаю внимание на водителя и убеждаюсь, что этот тоже из пилотов. Те же нити из управляющей панели и те же ощущения. И это прямо хорошо, мы точно доедем теперь побыстрее. Откидываюсь на кресле. Но, против моего ожидания, мобиль вдруг начинает замедляться и останавливается на обочине. Недалеко от стены деревьев леса. Лес довольно дремучий уже сразу, но опасности никакой я не ощущаю. Доржат выпрыгивает из мобиля сразу, как только тот останавливается. «Макс, пошли, тебе будет интересно», выдает мне очки охотников Матвей. «А нам», уточняет самый смелый из спасенных, «а вам, сидеть в мобиле, пожалуйста. Как сдам вас лицейским службам, так и сразу делайте, что хотите, а сейчас я за вас несу ответственность». Впрочем, задумывается, «можете посмотреть из окна, я уверен, что ему», кивает на шамана, «это никак не помешает. Шаман же, тем временем, как только выпрыгивает из машины, прямо так, как он сейчас одет, а это только кожаные штаны, и все, даже ботинок у мужика нет, порываюсь его остановить, но меня останавливает Матвей. Макс, подожди, он знает, что делает, останавливаюсь. Шаман идет по кругу несколько раз против часовой стрелки, вокруг одному ему ведомого места на небольшой полянке, ничего не происходит, но шаман не сдается. Гортанное пение и отстукиваемый ритм по ногам и ногами же, завораживает. Но, в то же время, понимаю, почему не так много последователей у этой ветки магии, долго. Попросту такие долгие ритуалы, да еще без гарантии результата. А шаман уже третий раз поет тот же рисунок мелодии, и кажется, теми же словами. Но наблюдаю, проходит не так много времени, всего полчаса, наверное. Но Доржат, в какой-то момент, останавливается, разгибается и садится на широкий камень, недалеко от проведения ритуала, берет воду, и пьет, словно давно бежит с нагрузкой. Проходит еще десятка-два минут, как со стороны леса начинает ломиться что-то огромное. Вскоре я начинаю засекать движение напрямую, игнорирование ловушек и бурелома, и к нам выносит огромного лося. Он мотает головой, бежит вперед, но останавливается почти точно напротив лица чуть расслабившегося Доржата. Маги же в мобиле, да и я тоже, внезапно начинаем беспокоиться, если эта тварь решит напасть, я подозреваю, что мы ее даже не поцарапаем. Доржат треплет огромное животное по холке, вскакивает на спину лосю, и не прощаясь направляет лося в сторону леса. Тот его на удивление слушается, что придает небольшую нотку безумия происходящему. «Вот, Макс, сейчас внимательно смотри», говорит безопасник и сразу же надевает очки артефактора. Я смотрю ну очень внимательно, но даже несмотря на это, почти пропускаю момент, Когда пространство перед шаманом словно съеживается, и за пару шагов шаман перестает быть видимым аспектом, словно он мгновенно преодолевает пару, а может и пару десятков километров. Моим зрением он остается виден доли секунды. Обычное же зрение показывает почти мгновенное, несколькими как бы волнами, исчезновение шамана где-то в глубине лесного массива. Вот так, всегда. Они почти все так умеют, хмыкает безопасник, складывая очки в карман. Смотрю на него. Говорят, что этому научить нельзя. Рассказывают о договоре. Но вот только кто их этот договор видел, и не учит ведь совсем. А тех, кого учит, те в их княжество уходят, и если возвращаются, в свою очередь не учат. А что это? Киваю на исчезнувшего шамана. Они называют это таежной тропой. Спокойно, даже с удовольствием, говорит безопасник. Интересно, про себя думаю. А вот этому я хотел бы научиться точно. Такого я тоже никогда не встречал, и даже не наблюдал за обе жизни. Так что, еще одну цель я себе ставлю. Глава 18. До Смоленска 2 мы добираемся почти без приключений, и не в последнюю очередь, думаю, благодаря скорости, что поддерживает наш пилот. Мобиль больше половины пути летит под 100 км в час. Местные маги, что приехали за освобожденными подростками и безопасником, удивляются скорости примерно так же, как и мы, в фоне примерно эти ощущения, пополам с опаской. Так что пилот, похоже, приезжает за Матвеем. Мы тут как нагрузка больше. После ухода сибирского мага мобиль долго не стоит, почти сразу ускоряется по дороге, словно за ним гонится кто-нибудь. И вплоть до въезда в более дремучий по ощущениям лес, пилот эту скорость держит, а при въезде сбрасывает только на чуть-чуть, чтобы точно входить в повороты, но не более того. Маги же, как и в мой первый раз, при въезде за черту темного леса, почти сразу же начинают готовиться к нападению. Особенно собранными они становятся, когда мы быстро проезжаем сожженный остов личного мобиля на обочине. Небольшой транспорт почти разорван пополам и стоит тут уже давно. Маги провожают его хмурыми взглядами, но естественно никто, ради любопытства, даже не замедляется. Ну сгорел, значит сгорел, такова жизнь. Да и других, похожих, мы больше не встречаем. Я же, как проезжаем разорванный мобиль, начинаю беспокоиться тоже. В прошлый раз, даже близко не знал, что такое пятно, а вот сейчас, немного с ним столкнувшись, смотрю на подготовку магов с пониманием. Незаметно застегиваю ограничители у себя на запястье. На магию я все-таки рассчитывать не могу, а вот на пси, тут могут быть варианты, так что любое усиление сейчас нужно. Тем более, что уже хорошо понимаю ограниченность восприятия магов. Вообще, мне это небольшое, пусть и опасное путешествие, дает прилично материала для размышления. Но одно я точно знаю уже сейчас, маги пространства вокруг себя контролируют плохо. На высоких ступенях работы с магией, похоже, что-то меняется, все же ректор показывал контроль пространства вокруг. Вот только в мобиле у нас высокоуровневых магов кажется-то и нет. Но есть пятеро, стандартная звезда, магов сопровождения. Так-то наверняка огромная сила, но проверять все же предпочту на расстоянии. Сейчас средствами наблюдения им выступают глаза и, скорее всего, человеческая чуйка, чем бы она ни была. Это вообще должно быть развито у боевой группы. Но этого, на мой вкус, недостаточно. Поэтому решаю несколько расширить радиус восприятия. Дорога в принципе вполне себе широкая, да и лес вырублен метров на 20 от нее. Так что прям вот совсем внезапных нападений опасаться не стоит. Но аспект-то у меня только в обычном состоянии полсотни метров отслеживает, а тут еще эта техника сибирского мага. Так что пробую использовать свое восприятие именно что лучом. Если его не очень быстро вращать, то получается такой, почти аналог радара. Да еще и подсознание включается в работу, составляя в разуме картинку. Для этого всего-то начинаю воспринимать пространство вокруг, как поле боя, как начинает работать, в каком-то смысле, тактический режим. А я ведь именно этого хотел, когда договаривался сам с собой и с зельем разума. Понятно, что не только, но и это тоже. Так что моя дорога получается чуть сложнее, чем у остальных подростков. Но это и на пользу, особенно когда начинаем пересекать другие пояса пятна, ну если судить по давлению поля. И вот тут я начинаю понимать беспокойство сопровождающих сейчас, и, видимо, за прошлую дорогу тоже. Трасса, похоже, пересекает несколько глубоких поясов пятна, так как давление на разум постоянно меняется, становится плотнее, а потом обратно возвращается к обычному почти ощущению. Это происходит довольно часто, и настроение магов, которые уже сознательно и давно пользуются своим даром, скачет вслед за этим давлением. Может, кстати, поэтому были такие резкие реакции у сопровождавших нас тогда, в первый раз. Я аккуратно вывожу наружу пару металлических шариков и прижимаю их по краям крыши. Много-немного, а кинетика почти всегда сработает, чтобы хотя бы остановить кого угодно. И пара шариков, которые могут мной в таком режиме быть запущенными со скоростью пули, могут сыграть нам всем в плюс. То есть я обеспечиваю постоянный мониторинг вокруг метров на 300, и в принципе, смогу остановить внезапный удар, если вдруг потребуется. А требуется довольно скоро, практически через четверть часа. В некоторых, особенно, видимо, неприятных местах, строители дороги отделяют ее от леса плотными, высокими стенами, и даже туннелями. Вот въезжая под такие, маги в мобиле даже немного расслабляются, и их можно понять, внезапного нападения тут ожидать смысла немного, серые стены на полста метров вокруг, пока кто добежит, маги приготовятся. И это в принципе прекрасно работает. Примерно километров 50, но вот по мере захода в более глубокое пятно, судя по давлению, за такими стенами несколько раз в сферу моего аспекта попадают крупные, на грани разумности, холодные злобные сигнатуры. А одна, так преследует нас незаметно почти до границы со светлым лесом, и ведь почти не отстает. И это на скорости хорошо так за полсотни, по лесу, практически не выбирая дороги и незаметно. Ну да, пусть дорога местами и петляет, а тварь проходит напрямую. Может и аномалии какие внутри пятна есть, отсюда ощутить не могу, но все же это немного смущает. Чтобы преследовать так транспорт, тварь должна быть хотя бы в моменте очень быстрой, это раз, и очень опасной, это два, потому что мобиль животное рассматривает определенно в качестве добычи, или вторженца на территорию. И это все же одна и та же тварь, сигнатура все время одинаковая. В эмофоне, сосредоточенная злость и небольшой гастрономический интерес ожидания. Такого уровня опасности, оппоненты-люди, пока что, даже примерно не показывают. Хотя, может я не все знаю, тот поединок, что я наблюдал недавно в видении, был по скоростям довольно приближен, да и я, на ускорении, скорее всего что-то похожее смогу выдать, пусть и недолго, но все-таки, да и кроме нее, в промежутках между стенами, пусть они и небольшие, и почти всегда с редким лесом, пару раз засекаю тварей почти готовых напасть, и в одном случае даже запускаю шарик в такую. Тварь резко тормозится снарядом, но точно не подыхает. Чем там все заканчивается не знаю, но на звуки схватки и визги, раздавшиеся сзади по ходу движения, маги сопровождения очень сильно отвлекаются. Хорошо, ненадолго. Останавливаться же никто не собирается. Остальные похожие сигнатуры я останавливать шариками не стал. Слишком много потратил пси, получается. Потому, сразу же формирую глиф ужаса на контуре, и в следующую сигнатуру с похожим, злобным ощущением, запускаю превентивно. Благо формировать пси-структуру я могу теперь в любом месте, контролируемым аспектом. И это, кстати, чуть ли не самое важное, что я выношу из последних дней. Да, с магией такая идея пока не работает, хотя посмотрев на ректора, я подозреваю, что есть варианты и для магии. Но даже с пси, это огромные возможности. Та же молния, например, незащищенный противник вполне пострадает от этого, не самого сильного глифа. А фазовый сдвиг вообще может стать ультимативным чем-то. Только вот пока быстро его не построить, а поддержание на контуре требует две точки внимания. А это, пока что, для меня много. Но как раз в этом направлении я и двигаюсь вперед, вроде бы. И пока что, довольно успешно. Сигнатура твари, приняв глиф, резко теряется и словно убегает на десяток секунд от дороги. Из мобиля это незаметно, но я отслеживаю траекторию испугавшейся животинки. Отличное оружие, пусть и не летальное. Снова формирую на контуре ужас. И с этим недооружием уже чувствую себя значительно увереннее. Почти весь мобиль отпускает напряжение последнего дня, и подростки снова погружаются в дремоту. И Люда, и Ольга тоже дремлют, да и я не очень отличаюсь от них. Слишком много точек внимания в этот момент задействовано, и от спящего человека я почти не отличаюсь. Даже глаза прикрываю, чтобы не отвлекаться. Интенсивная прокачка энергии и проявившаяся тварь совсем забирают мое внимание. Особенно тварь. Иногда я ее внезапно теряю на пустом месте, и тогда приходится буквально обшаривать аспектом предполагаемые места появления. Скорость у мобиля все же великовата для такой работы. Ускорение немного помогает, конечно, но тоже не до конца. Так что на большую часть этих полутора-двух часов я даже замираю в своем кресле. Сопровождающие маги так никого и не замечают, а вот я наблюдение в сторону преследователя не прекращаю ни на минуту. Но нападать тварь не спешит, пусть и непонятно почему. Пару раз ее готовность была такой, что я почти уже предупреждал магов сопровождения, но все же нет, что хорошо, слишком подростки сейчас опустошены, лишние происшествия им совсем не нужны. При этом, какого-то чувства страха у всех тварей, которых я успеваю ощутить в глубине пятна, нет и в помине, только холодный расчет, успеют не успеют, пока к ним не прилетает глиф, тогда точно не успевают, и мы проезжаем. А вот быструю тварь я поймать не могу, просто не успеваю уже я, даже в ускорении. Такое ощущение, что она каким-то образом чувствует внимание к себе, и в какие-то моменты ускоряется, в какие-то петляет. Так что затею с попаданием в это животное пока оставляю. К сожалению, почувствовать живность поближе, или почетче просто не могу, слишком уж до этих животных далеко, да и пролетаем мы их быстро. Но, в общем, становится еще более очевидно, что первый-второй пояс это просто очень и очень безопасные места, по сравнению с глубиной. Маги опасность точно не видят, поскольку расслабляются уже рядом с границей светлого леса, а ведь нечто незаметно нас преследует еще с километр, и на последнем километре она почти все же атакует. Ну как атакует? Железный шарик ее тормозит почти в прыжке, животное все-таки перед атакой замирает на секунду, а в следующую в нее влетает глиф, а за ним и шарик. Чего ей хватает, тварь тоже точно не подыхает, но момент для атаки точно потерян, мы проезжаем, и ведь все это время прекрасно чувствую внимание лиса, а после остановки атаки, так еще и что-то, что можно охарактеризовать как веселье. Есть у меня подозрение, что на нашем пути эти твари появляются не просто так, вряд ли подобные опасности на этой дороге, нечто постоянное, хотя, конечно же, что-то бывает, судя по остову. С другой стороны, напряжение поля, пока пересекаем пояса по дороге, за эти час-полтора меня словно перезагружает. Тело опять пропускает через себя прорву энергии, и я почти ощущаю себя в норме. Но проходит и эта часть пути. Нападение в конечном счете не случается, и мы спокойно въезжаем в светлый лес. Да и в городок мобиль тоже въезжает потом совершенно буднично. А то, что я физически хоть и в норме, но морально устал, словно грузил вагоны, так это просто небольшие издержки. Отпускаю напряжение. В городе мне этот радар точно не нужен, да и людей тут слишком много, чтобы была приемлемая точность. Обычное ощущение пространства аспектом дает достаточно. Останавливаемся ненадолго у дома охотника, где Ольга со Стасом и Павлом, почти не задерживая мобиль, быстро выгружают большинство баулов. Махнув рукой, Ольга скрывается внутри дома, а Стас и Павел остаются таскать добычу, и мы едем дальше. У школы целителей остановка получается несколько длительнее. Ребята уже все просыпаются, радуются, пусть и сдержанно, окружающему их городку. Так что когда останавливаемся, Люда прощается с каждым из подростков отдельно, что в общем, понятно, она их на протяжении месяцев лечила и поддерживала. Фактически, эти ребята тут благодаря даже не мне, а ей, и они это понимают. У девушки, по моему ощущению фона, внезапно образуется 11 младших братьев, и не только, которые, если потребуется, готовы защищать ее чуть ли не от всего, и которые, тем не менее, уже пережили больше, чем многие взрослые. Последним, девушка подходит ко мне, порывисто обнимает, утыкается на секунду головой мне в плечо, и быстро выходит из мобиля вместе с Матвеем. Ну, в общем, слова тут и не нужны, многое сказано уже в дирижабле, и контакт теперь мой и Люды есть. А переговорники у всех скоро снова будут, так что не потеряемся. Я ненадолго остаюсь в раздерганных чувствах, просто потому, что на секунду-две, в эмоциях как Люды, так и моих, мелькают общие чувства тех поры ночей, ненадолго усиливаются из-за такого резонанса, и на эти же секунду-две возвращают общее состояние тех дней, что, может и неплохо, так как остатки усталости и тревоги тут же смываются этой волной, погруженные в свои мысли. С интересом наблюдаю за Матвеем, он следует в авангарде, Людочка точно за ним, а встреченные маги-целители, судя по их форме, поднимая глаза, тут же жмутся в разные стороны. Черный мундир действует как ледокол, и Людочка беспрепятственно исчезает в воротах школы следом за безопасником. Вот и отлично. Уверен, что у девушки никаких проблем с восстановлением даже близко не случится. Матвей возвращается очень быстро. Не проходит и десятка минут. Мобиль-пилот тут же рвет с места. Очень быстро, резко объезжая обычных водителей, пересекает центр городка и оказывается около лицея. Даже не 5 минут, а скорее 2-3. Успеваю только понаблюдать за недовольными лицами нормальных водителей и пешеходов. Вряд ли кого эти маневры оставляют равнодушными. Мундир и тут играет роль ледокола. Останавливать нас на проходной никто даже не думает. Разве что на подходе к корпусу нас нагоняет очень уставшая Жанна Аркадьевна. Вокруг глаз у завуча залегли тени. Видно, что женщина не ложилась минимум сутки, но все равно бодра. И нагоняет нас с какой-то целью. Здравствуйте. С уважением, но довольно бесстрашно, в отличие от всех, кого мы встречаем на своем пути, завуч обращается к Матвею. Тот на секунду останавливается, и вам, слегка кланяется, и продолжает движение. Прошу меня извинить, я очень ограничен во времени. Представьтесь, пожалуйста. Жанна Аркадьевна Коршунова, исполняю временно обязанности ректора. Женщина пристраивается рядом с безопасником. При этом как-то ободряюще успевает кивнуть всем 12, вместе со мной, подросткам. Кого-то точно узнает, кого-то нет, но все чувствуют только от одного ее этого жеста, что проблемы точно теперь позади. Это облегчение в ощущениях такое, что сравнить можно с волной тепла холодной весной. Вроде и холодно, а точно знаешь, весна. Я даже немного теряюсь. Интересный человек это завуч, точнее уже исполняющий обязанности ректора. Получается, Степанов довольно точно понимает, что она в ситуации ни при чем. Ну ладно, слежу. Меня можете звать Матвеем, кивает безопасник. Как говорил, очень спешу, так что не обессудьте, но набегу. Пока ведите к больничке. Жанна кивает и мягко направляет безопасника. Мы следуем в кильватере. Со мной несколько ваших студентов, нужно поднять их дела, рукой показывает назад Матвей, и изменить данные. Делаем, согласно кивает Жанна. Со вчерашнего дня, некоторые сложности с доступом к регистрирующему артефакту, но специалисты уже выехали, так что точно будет решено сегодня. Хорошо. Кроме того, со мной еще 4 студентов из других школ города, они переводятся в ваш лицей. Все заходим в главный корпус и поднимаемся по лестнице. Конечно, Жанна даже на секунду не сомневается, комнаты будут выделены, программа подобрана. Это дело нескольких минут. Матвей согласно покачивает головой. Вашего бывшего ректора я забираю. Он где? Быстро идет по лестнице. Он в магической коме. В больнице. Под наблюдением господина Степанова. Матвей снова кивает. Заходим в приемную. Присядьте. Спокойно, но все же приказывает безопасник. Жанна Аркадьевна тут же садится. Без размышления и без сопротивления. Матвей подходит к женщине ближе. Смотрит ей в глаза. Снимите блоки. И не сопротивляйтесь, завуч снимает с шеи артефакт. Матвей оборачивается к нам. Максим, отведи ребят в целительскую. Я буду через минуту. Киваю, подтверждая. Сергей, следишь, чтобы никто не отстал. Привычно обращаюсь к знакомому мне уже парню. Длинный соглашается и тут же перемещается назад. Пойдемте. Матвей отворачивается к завучу. Я еще успеваю увидеть десятки полупрозрачных щупов, которыми буквально взрывается безопасник. Быстро ухожу, и увожу с собой ребят. Им видеть такое положение своего, похоже, будущего ректора не стоит. Выходим в коридор и буквально через десяток метров открываю дверь в целительскую. Рысев, слышу обреченный и недовольный голос. Опять ты как знал? Глава 19. Рысев, опять ты как знал? Савва как-то обреченно даже поднимается из-за стола. Давненько тебя не было, аж 3 дня, я уже думал, может случилось чего, а ничего не случилось. Все спокойно, удивленно спрашиваю. Да нет, но то не твоя вина. Хотя, задумчиво смотрит за заполняющих смотровую лицеистов. И внезапно, узнает некоторых. Хотя, похоже, я порадуюсь, когда ты отсюда выпустишься. Да, но нет, не может быть. Рыжий удивляется Рогвалду даже больше, чем мне. Ты ж погиб, из-за своего берсеркерства и погиб. Нет, Савва, довольно усмехается Рыжий. Я тоже рад тебя видеть. Да что ж за день такой? Еще одна проблема. Ну ладно, вы ж не зря сюда зашли, с чем, все одновременно. Савва оглядывает дюжину посетителей. Печати им поставь, Всем, заново, входит в кабинет еще и Матвей. И парень, давай побыстрее, время утекает. Савва, как и большинство встреченных магов, сначала резко отшатывается, а потом вытягивается чуть ли не в струну. Спустя секунду до него доходит просьба безопасника. А что с прежними случилось? Известно, включается режим профессионала. Нет, это ты мне скажи. Безопасник ожидающе смотрит на целителя. И это, может, даже более важно, чем поставить печати. Но если тебе нужно время, то сообщи заранее. Посмотрю, подождите пару минут. Рысев, тебе тоже? Чуть удивляется Савва. Ты же не знаешь, киваю парню. Нет, у меня скорее всего другая ситуация. Сначала ребятами займись, пожалуйста. Савва кивает. Рыжий, давай сюда. Я тебя вдоль и поперек изучил уже за прошлые разы. По тебе будет проще понять, что не так. Савва делает приглашающий жест на сиденье парню. Так, вы, обводит глазами ребят, к окну отойдите, если перед дверью не можете подождать. Не могут, парень, подхватывает разговор Матвей. Где Степанов с бывшим ректором? Через две палаты, в охраняемой зоне, до конца коридора, налево. Так, тогда давай работай. Я туда, через пару минут вернусь. Если получится сразу же ставить печати, сразу же и работай. Если нет, и ты знаешь проблему, постарайся к тому времени ее сформулировать. Матвей дожидается подтверждающего кивка от целителя и уходит. Савва облегченно вздыхает, смотрит на меня, хочет что-то сказать, но потом просто машет рукой. «Садись», еще раз указывает рыжему на стул, доходит до стенного сейфа, несколько секунд чертыхается, открывает, достает знакомый мне уже жезл, надевает очки и подходит к рыжему. «Я тоже внимательно смотрю, для меня сейчас очевидно, что основной проблемой являются как раз множественные обрывы связи внутри печати лицеиста, которые я сейчас могу наблюдать, но не подсказать, не тем более понять, как решить это я не могу, естественно, но понаблюдать будет интересно». Савва прикладывает жезл к загривку рыжего, тот даже немного вздрагивает. «Но это я помню, да, это, правда, вся реакция, которую позволяет себе парень. Жезл своими нитями тянется к нервным центрам Рогвалда. Это наверняка довольно неприятно, но парень даже не дергается, и это Савву просто радует. Молодец, рыжий. Почти все уже. Все теперь понятно, кто-то умудрился вырвать тебе основные связи внутри печати. Рвали прямо куском, не разбираясь. Больно было?»